Лани Дервиш. Молодая лань, своих лишась любезных чад, еще сосцы млеком имея отекченны, нашла в лесу двух малых волчинят и стала выполнять долг матери священной, своим питая их млеком. В лесу, живущий с ней одном, дервиш, ее поступком изумленный, о, безрассудное, сказал: кому любовь, кому свое млеко ты расточаешь, или благодарности от их ты роду чаешь, быть может, некогда, или злости их не знаешь, они прольют твою же кровь. Быть может, лань на это отвечала, но я о том не помышляла и не желаю помышлять. Мне чувство матери одно теперь лишь мило, и молоко мое меня бы тяготило, когда б не стала я питать. Так истинная благость без всякой мзды добро творит. Кто добр, тому избытки в тягость, клёных с ближним не делит.